отчего кобра не терпит палангу. Жила когда-то на прекрасном острове Ланка огромная очковая кобра. Вольно ей жилось на поляне, окруженной густыми лесными зарослями, где всегда можно было найти себе пропитание. Но однажды случилась такая засуха, что кобра не смогла найти в лесу даже капельки воды, чтобы утолить жажду. Из последних сил змея приползла к окраине поселка, где около хижины стояла бочка, наполненная водой. Кобра с трудом доползла до воды и едва сделала несколько глотков, как силы оставили ее, и она беспомощно свернулась рядом с бочкой. Рядом с этим местом играл мальчик. Увидев полумертвую очковую кобру, он зачерпнул скорлупой кокоса воды и полил ее на голову змее, а затем, поглаживая ее, сказал: «Бедняжка, как же ты измучилась! Попей еще воды, змейка, и тебе станет легче!» С этого дня очковая кобра стала по вечерам приползать к этой хижине, чтобы напиться, а мальчик радовался каждой встрече с ней и старался ее приласкать. Спустя 7 дней, когда кобра, напившись воды, возвращалась обратно, в высохшей от засухи траве она повстречала палангу, самую ядовитую из всех змей, обитающих на острове. Паланга была еле жива от изнурительной жажды и, увидев бодрую кобру, спросила: «Подруга, ответь мне, где ты смогла напиться? Если я сегодня не выпью хотя бы каплю воды, то наверняка умру». Кобра же ей на это ответила: «Воды нет нигде. Все в лесу измучены жаждой. Все, кроме тебя», — ядовито заметила паланга. «Ты бодра, как будто только что вдоволь где-то напилась». Кобра пожалела умирающую от жажды палангу и сказала: «Хорошо, я скажу тебе, где можно напиться. Поблизости есть поселок, и на его окраине, около хижины, стоит полная бочка воды. Рядом с этим местом играет мальчик. Он так добр, что позволяет мне напиться и даже гладит меня. Ползи к поселку, но ни в коем случае не причиняй мальчику вред». «Благодарю тебя, подруга, и клянусь тебе, что не обижу этого мальчика», — радостно сказала паланга и поползла к поселку. Как только она скрылась в высохшей траве, очковая кобра встревожилась. «А вдруг я опрометчиво поступила, рассказав паланге о том, где можно напиться? Паланге нельзя доверять. Она с легкостью может нарушить свою клятву и навредить ребенку». Пробормотав это, кобра поспешила вслед за палангой. Вскоре она увидела, как паланга подползла к бочке с водой, как она утолила свою жажду и как тотчас подползла к добродушному мальчику, который протянул руку, чтобы погладить змею, и ужалила его. Мальчик вскрикнул и повалился на землю. Очковая кобра так испугалась за ребенка, что мгновенно бросилась к нему и стала быстро отсасывать яд из раны на руке мальчика. Прошло несколько минут, и он уже стоял на ногах и поглаживал своего друга. Добродушный ребенок даже и не понял, что был на волосок от смерти. Огромная очковая кобра догнала подлую змею и тотчас набросилась на нее, чтобы покончить с палангой навсегда. С тех пор очковые кобры не терпят поблизости от себя таких змей, как паланга.